Австралия. Потерянный материк. Заброшена Австралия почти на край земли. Поэтому Австралию не так давно нашли. Чтоб вновь не потеряли их навек или на сутки, все жители Австралии с собою носят сумки. Большие или маленькие, авоськи или сетки. Ведь важно, чтобы маленькие не потерялись, детки. Там зайцы, лисы, волки малюток в сумке прячут. И белки очень ловко по веткам с сумкой скачут. Таскают в сумках кенгуру своих родных детишек. И даже мыши не в нору, а в сумку прячут мышек. Так принято у сумчатых, что мамы с детства учат их. Удобнее в сумке, в сетке, чем в будке или клетке. И дети не теряются. Залезут, выбираются, залезут, выбираются. Им в сумке ехать нравится. Ни грохота, ни тряски, как у людей в коляске. А городские жители там сумки носят тоже. Из кожи заменителя и натуральной кожи, из хлопка или шелка, клеенки и резины. Но ходят с ними только на пляж и в магазины.